Александр Майерс. Магистр Дум. Глава первая. Холод. «О да, крошка, у тебя отлично получается». Оторвавшись от процесса, студентка смотрит на меня из-под стола. У нее большие голубые глаза и милый носик. Влажные розовые губки блестят. «Правда, магистр Дум?» «Конечно. Глажу ее по волосам. И глаза у тебя очень красивые, Алина». «Меня зовут Ольга». «Да-да, я знаю. Память, смотрю, у тебя хорошая. Почему же тогда плохо учишься?» «А я плохая девочка», — улыбается, а Ольга и поигрывает язычком. «М-да, это заметно. Продолжай, моя хорошая. Ты же хочешь красную печать по магическим конструктам?» «Да, магистр», — улыбается она и опять наполняет свой ротик до предела. «О, боги! Учится Ольга все же хорошо. Просто не тому. Из нее бы вышла превосходная эскортница. Магесса пока что выходит не очень». Откидываюсь в кресле и, прикрывая глаза, погружаюсь в ощущения. Олечка усердно трудится, заставляя низ моего живота наливаться теплом. Она постепенно превращается в жар, и я чувствую, что скоро состоится извержение вулкана. «Хозяин!» — раздается в голове возглас Сигиты. «Сюда декан идет!» «Сигита — одна из моих демониц. У меня больше дюжины демонов в подчинении, но Сигита — одна из самых полезных. И самая красивая, потому что наполовину суккуб. Формы у нее высший класс, и рога меня не смущают. Наоборот, в определенных ситуациях за них весьма удобно держаться». «Хозяин!» — снова восклицает Сигита. «Мне, конечно, нравится смотреть, как эта красотка тебя ублажает. Но ты меня услышал?» «Что?» Отдавшись наслаждению, я случайно задаю вопрос слух. «Что?» — выпуская меня из сладкого ротика, спрашивает Ольга. «Что-что? Декан?» «Что вы себе позволяете, Думов?» В аудитории врывается декан Сырин Боровиков. «Это такая двойная фамилия. Конечно же, среди студентов чуваки называют Сыр-Бор. Или просто Сыр. Или Сырок. Вариантов предостаточно. Но это только за глаза. Попробуй оскорбить такого здоровяка вживую. Плечи шире, чем у бодибилдера. Борода, как у вождя викингов, а магический потенциал на уровне 6,5 единиц. Серьезный перец, с таким не шути. Правда, я тоже не промах и могу с ним пошутить. Да и с кем угодно могу. Мне вообще насрать. Стол у меня с перегородкой, так что студентку не видно. Но она все равно пугается и делает попытку вылезти». «Не отвлекайся», — шикую Ольге. «Но...» «Шшш! Продолжай», — сказано. «Что вы там бормочете, Думов?» — грохочет Сорок и решительно топает к моему столу. «Привет, Михаил!» — здороваюсь я, не обращая внимания на вопрос. «Ты чего такой взъерошенный? Случилось что?» «Ко мне нужно обращаться на «вы», магистр», — официозно заявляет Сыр-Бор. «Не парься, Мишань, мы же наедине!» Широко улыбаюсь я, на самом деле пряча гримасу удовольствия. «О, преисподняя, меня побери!» От волнения Ольга вдруг решила ускориться. А может, ее даже возбудила эта ситуация. Одним словом, извержение все ближе. Надо как-то выпроводить декана, что ли? А то неудобно получается. Сырочек хмурится и почесывает бороду. Кивает в мою сторону. «Что у тебя с лицом, Виктор?» «Живот болеет», — сиплю я. «Наверное, к целителю надо сходить. Так что случилось?» «А ты разве не догадываешься?» Декан замолкает, ждет ответа, видимо. Но я что-то не готов его дать. Во-первых, понятия не имею, о чем речь. Я много всякой фигни творю. Во-вторых, внизу происходит такое, что соображать не получается. Блин. Стану я. Офигенно. Больно. Не поясничай. Бурчит Михаил. Правда не понимаешь, в чем дело? Хочешь, чтобы я рассказал? О, боги. Да. Восклицаю я. Да, твою мать. Сыр-бор глядит на меня, как на идиота, неловко откашливается и говорит. «Двух твоих студентов вчера избили антимаги». «Да неужели? Куда только полиция смотрит?» «Куда-то в сторону?» — кривится декан. «Сам знаешь, обстановка сейчас напряженная. Общество настраивает против магов, и в этом есть твоя вина. Я-то здесь при чем? Издеваешься, что ли? Ты постоянно черти что устраиваешь. И это при том, что ты один из самых сильных демоников мира. Сколько у тебя демонов в подчинении? Пятеро? Чуть больше. Пятеро — это только зарегистрированные. А остальных я держу тайно. С точки зрения закона полный ай-яй-яй, но мне плевать. Ладно, дело не в этом. Машет рукой Михаил. А в том, что у обоих избитых студентов стояли красные печати по самообороне. И поставил их ты. Наверное, скрипя зубами, отвечаю я. Точно ты, я проверил. Уже давно ходят слухи, что ты ставишь хорошие оценки незаслуженно. И даже что ты берешь взятки. Взятки? Не, никогда. На мгновение бросая взгляд под стол и вижу, как Ольга закатывает глазки от удовольствия. Она трудится жадно и без перерыва, будто в трансе находится. Завораживающее зрелище. Жаль, что сейчас нельзя им насладиться. «Как можно позорить дворянскую честь взяткой?» Поднимая глаза, продолжаю я. Декан морщится. «Ну да». Все прекрасно знают, что благородный дворянин из меня, как из говна конфетка. Ты должен понимать, что деканат не оставит эти слухи просто так. На бумаге студенты должны уметь постоять за себя. На практике ничего не смогли сделать. Почему же тогда у них стоят красные печати? Тебя ждет разбирательство, Виктор. Ага. «Отлично! О, как же это здорово! С тобой все в порядке?» Сырочек приподнимает густую бровь. «Нет!» Цежу сквозь зубы. Кульминация уже близко. «Так что я могу сделать?» «Перестать позорить честь университета!» Басит Михаил. «И готовиться к слушанию в деканате. Скорее всего, оно состоится завтра». В присутствии ректора и правительственной комиссии. Глядя на мои гримасы, Сырин Боровиков сводит густые брови и решает уточнить. Ты понимаешь, насколько это серьезно? Ага, выкрикиваю я. Судорога наслаждения проносится по всему телу. Я с размаху бью кулаком по столу, ручки катятся на пол. Жалобно звякает кружка с недопитым отваром. Декан аж вздрагивает от неожиданности. А я расслабленно откидываюсь в кресле. Из-под опущенных век наблюдаю, как Ольга заканчивает дело, наводя внизу чистоту. О, блин, умничка. «Кто умничка?» — спрашивает декан. «Что?» «А, целительница наша, умничка, дала мне зелье от живота. Все кончено. Ты же только собирался к целительнице». «Не-нет, я уже сходил. Ты меня не так понял». «Ты что-то принимаешь?» — хмурится Сырок. «Демоническую пыль? Запрещенное зелье?» «Боги с тобой, Мишань, ничего я не принимаю. Спасибо, что зашел. Я обязательно приду на слушание». «Не думай, что там будет весело», — бурчит декан. «И не забудь, что сегодня ты подменяешь Риттера». «Да-да, я помню», — вяло машу ладонью. На самом деле, я хотел сделать вид, что забыл, и сразу после рандеву с Ольгой собирался свалить. Но раз уж напомнили, придется провести одну лекцию вместо магистра Риттера. Скупо кинув на прощание, Сырин Боровиков выходит из аудитории, опуская глаза на Олечку и улыбаюсь. «Вот это да! Было очень круто, дорогая!» «Я старалась», — улыбается студентка, вылезает из-под стола и поправляет прическу. «Теперь вы поставите мне красную печать?» «Конечно, сладкая!» — киваю я. Отпустив Олечку, навожу порядок на столе. Беру кружку с отваром и думаю о том, что рассказал мне сыр. Ситуация и правда не очень. Какого хрена мои студенты не смогли постоять за себя? Не знаю, о ком конкретно речь, но все мои ученики должны владеть нужными приемами. Конечно, могло случиться так, что я поставил им печати за бутылку виски или типа того. Но тогда они сами виноваты, что пропускали лекции и предпочли отделаться подарком для преподавателя. «Дум!» — раздается в голове низкий, ракочущий голос. «Это очень плохо». «Это Дюбук. Еще один мой демон. Самый сильный. Условный начальник над всеми остальными. Если рассматривать мою кучку демонов как армию, то Дюба у них генерал, а я верховный главнокомандующий». «Согласен», — бурчу под нос. «Плохо, когда моих студентов бьют». Раздается громкий хлопок. В облаке черного дыма появляется рогатый бугай. Выше меня на две головы с черной кожей, которая обтягивает мощные мышцы. За спиной сложены крылья. «Да срал я на твоих студентов, пылающей серой!» Возмущается Дюбок. «Речь о другом». «О чем?» «Берфигора изгнали, а его хозяина прикончили». «Да ты шутишь!» «Это уже не шуточки, Дум!» — рычит Дюбук, и вместе со словами у него изо рта вырывается пламя. «Какие-то ублюдки открыли охоту на демоников. Неделю назад Агарита, вчера Берфигор». Глядя в жуткие красные глаза демона, делаю глоток отвара и задумчиво стучу пальцем по кружке. «Ты прав, это хреново». «Надо что-то делать!» Дюба сжимает громадные кулаки, каждый из них с мою голову размером. «Что я, по-твоему, должен сделать? Стать супергероем, который защищает демоников? Мне до других дела нет, а за себя постоять смогу». За спиной раздается новый хлопок, и я чувствую, как на плечи ложатся ласковые горячие руки. «Согласна», — мурлычет на ухо Сигита, прижимаясь грудью к моей спине. «Главное — заботиться о себе». «Тебя не спрашивали, похотливая тварь», — говорит Дюбук. «Решать будет хозяин». Цокая каблуками, она выходит вперед. «Блин, я так и знал. На демонице из одежды только кружевное белье. Взгляд так и скользит по ее роскошному телу, не могу оторваться. Выглядит она совсем как человек, только рога и красные глаза выдают. К тому же, моя похоть тебе нравится, не так ли?» Сигита проводит пальчиком по груди Дюбука. «Зато мне не нравится, когда убивают демонов», — рычит Дюбук. «Ладно, ладно, не напрягайся», — говорю я. «Что-нибудь придумаем. Я поговорю с Лизой». «Лиза? Она демоноборец», — возмущается Дюба. «Хозяин просто мечтает с ней переспать», — хихикает Сигита, — «а она ему не дает». «Эта крепость рано или поздно падет», — ухмыляюсь я. «Но дело не в этом, просто у Лизы может быть информация. Демоники и демоноборцы, как ни странно, тесно сотрудничают. Но вы и без меня это знаете». Я залпом допиваю отвар и громко бахаю кружкой об стол. «Все, сгиньте оба. Я на лекцию опаздываю». Сигита подходит ко мне и приближается, будто хочет поцеловать. прижимается всем телом, кладет мою руку на свою упругую попку, но за миг до того, как наши губы соприкасаются, демоница превращается в черный дым и исчезает. Сучка! Сигита! «Надо браться за дело, Дум!» — хмуро говорит Дюббук. «Это серьезно, клянусь всеми кругами ада!» «Знаю, но с хрена ли я должен за это браться?» «Когда придут за нами, будет поздно!» — рявкает Дюба. «Я уж не говорю о том, что князья ада могут решить, что люди объявили демонам новую войну!» «И ты хочешь, чтобы я один со всем разобрался?» «Сам знаешь, я терпеть не могу политику». «Вот поэтому ты препод в универе, а мог бы получить великую власть». «Отвали!» — машу руку я. «Мне нравится моя жизнь». «Ну-ну», — фыркает Дюббук. «Посмотрим, что ты скажешь, когда эту жизнь придут забирать». Демон исчезает, а я, разогнав рукой черный дым, иду на лекцию. Дюба прав, конечно. Что-то неладное в России творится. Все чаще стали появляться новости о нападении на магов. В одной только Москве действует штук 5 молодежных группировок, которые называют себя по-разному, но сходятся в одном. «Мы антимаги!» — гордо верещат они. «Антима!» — ратуют за то, что маги должны быть под строгим контролем. Чуть ли не в гетто хотят нас запереть. Среди правительства у этих ребят есть сторонники, даже среди дворян. Потому что не все дворяне владеют силой. Многих графов и баронов бесит, что есть люди, способные в одиночку поломать их блестящие гвардии. А в противовес антима существуют маги-экстремисты, которыми руководит какой-то маньяк по прозвищу Холод, мастер ледяной магии и полный отморозок, такой вот каламбур. Борясь за права магов, эти ребята поубивали уже кучу народа. Так себе борцы за свободу, короче. Движуха в последнее время, одним словом, нездоровая. Только вот не хочу я в нее соваться. Не замечу, как по горло затянет. Нафиг, нафиг. Как я сказал, мне нравится моя жизнь, и что-либо менять я не планирую. Чувствую, что голоден и мысленно призываю Бугороса. Это тоже один из моих демонов, самый мелкий. Подпольная кличка Буги-Вуги. Демоненок появляется на моем плече. Он похож на помесь ласки и ящерицы. Длинный, ловкий, с маленькими глазами-бусинками. «Буги, замути пожрать чего-нибудь». «Мясо?» — тоненьким голосом спрашивает Буги. «Без разницы. Бугорос искать». Словарный запас у него не очень, а с падежами вообще проблема. Как раз когда выхожу в коридор, демон испаряется. И хорошо. В коридоре полно народу. Преподы, студенты, охрана универа. По идее, демоникам запрещено призывать своих подопечных в людных местах. Но мне что? Правильно, насрать. Иду, надменными кивками отвечая на приветствие студентов и любуюсь стройными студентками. Через минуту в голове раздается писк буги-вуги. «Бутер!» «С чем?» Также мысленно спрашиваю. «Кура, мазя, селенка». Надо полагать, это курочка с майонезом и листом салата. Надеюсь, в столовой не расстроятся, когда обнаружат пропажу бутерброда. Наверняка на голодных студентов подумают. «Пойдет», — говорю. «Коржик себе взял». «Бугорос, кушать». «Молодец. Теперь баньки». «Бугорос, бай-бай», — соглашается демоненок. Полезный малыш. Если надо что-то незаметно украсть или, наоборот, подбросить, лучше него никто не справится. Из моего кармана сочится черный дымок, и я чувствую, как в нем становится тяжелее. Достаю бутерброд и на ходу запихиваю его в рот. Вкусно, но мало. И привкус серы не особо мне нравится. «Ничего. После лекции можно будет пойти в ресторан и нормально пожрать. А заодно, быть может, отыскать новую жертву для дуэли. Люблю поединки. Ничего не поделаешь. К тому же, неплохая статья доходов». Подхожу к аудитории. Дверь приоткрыта. Изнутри доносится галдеж. Смех, девичьи визги, гудение магического пламени. Весело им там, похоже. Ничего, сейчас магистр Дум покажет, как надо веселиться. Заваливаюсь в помещение и приказываю. «Заткнулись нахрен все!» Стоящий на парте парень пытается остановить заклятие. Под потолком летает огненный шар немаленьких таких размеров. Если взорвется, аудитория сгорит к чертям. Цокаю языком и перехватываю контроль, разделяя огненный шар на... Сколько тут студентов? Так, 12 парней, 10 девушек. Хорошенькие девушки, кстати, особенно вон та брюнеточка. Какая юбочка, какие ножки. Так, ладно. Делю огненный шар на 22 маленьких шарика и рявкаю. Быстро прижали задницы, пока я их не подпалил. А че вы так орете? Вальяжно интересуется студент с бриллиантовой серьгой в ухе. «Ты мой хороший. Думаешь, я шучу?» Огненный шарик со свистом летит в задницу мажора. Он скрикивает и подпрыгивает на месте, прижимая руки к обожженным булкам. Кто-то ржет, а кто-то предпочитает поскорее опуститься на стул. «Значит так. Меня зовут Виктор Сергеевич Думов. Для вас магистр Дум, и никак иначе. Всем понятно?» «Да!» — неслаженно тянет аудитория. «Отлично. Ты красавчик, выходи сюда!» «Не надо, магистр Дум, я уже все понял!» — потирает ягодицы мажорчик. «Сомневаюсь!» — качаю головой я. «Давай, выходи в центр аудитории!» «У нас сегодня практика, ты вызвался поучаствовать. Посмотрим, как хорошо владеешь защитой от огня». «Но мы еще не изучали», — скулит студент, вызывая у остальных ехидные улыбки. «Да? Какой вы курс вообще?» «Первый, магистр», — сообщает та самая брюнеточка с ножками. «Надо же! А факультет?» «Боевая магия». «Тогда вам повезло. Сегодня будем изучать защиту от огня. Выходи, красивый, не стесняйся. Как зовут?» «Сергей Орловский». Студент гордо вскидывает подбородок. «О, надо же, ты из рода Орловских. Я твоего старшего брата, кстати, учил. Выдающийся бездарь. Давай побыстрее». Подгоняя студента огненными шариками, и тот почти бегом оказывается в центре аудитории. Может, мои методы преподавания и жестковаты, но те, кто хочет учиться, учатся быстрее. Сергей почти достойно справляется с оставшимися снарядами. Правда, под конец я позволяю себе шалость и перехватываю контроль над его защитой, так что каждая из булок студента получает еще по одному жаркому шлепку. «Это тебе за дерзость. Теперь к целителю. Только быстро не беги, а то пердак запылает». Под смех остальных Орловский покидает аудиторию. Бурчит что-то под нос, метая в меня и остальных гневные взгляды. Я рявкаю. «А ну, заткнулись! Это вам не цирк! Продолжаем практику. Кто следующий?» В общем, занятие проходит весело. Большая часть будущих боевиков вполне неплохо осваивает защиту от огня за одно занятие. Я же говорю, мои методы работают. Лучше практики может быть только практика в реальных боевых условиях. Как только звонит колокол, извещающий о конце занятия, я машу студентам рукой и решительно направляюсь к выходу. «Магистр Дум, а можно вопрос?» — кричит вслед кто-то. «Нельзя!» «На сегодня все. Рабочий день окончен. Хочу пожрать в ресторане, выпить чего-нибудь, а потом, ну, как знать, может, подвернется красотка на ночь или дурачок, готовы подуэлиться и поставить пару тысяч на кон. Но едва я успеваю выйти в коридор, как сталкиваюсь с Антоном Кушниром. Это мой близкий друг. Преподает алхимию. Подгоняет мне дешевые зелья для всякого разного. Дум! Он хватает меня за рукав и отводит в сторону. Есть минутка? Нет. Слушай, это важно. Поправляя круглые очки, говорит Антон. Важнее, чем идеальный стейк и полный стакан вискаря? Вить, я не шучу. Выслушай, пожалуйста. Ладно, кудрявый, выкладывай. Кушнир поджимает губы и проводит рукой по своим белесым кудряшкам. Оглядевшись, наклоняется ко мне и шепчет. Сможешь съездить со мной кое-куда? Кое-куда — это куда? На встречу с важными людьми. С тобой хотят познакомиться. Сразу настораживаюсь. Антоша никогда не был таким таинственным. Что за люди? Ты же знаешь, я не люблю загадки. Прости, не могу сказать. Качает головой Кушнир. Антох, что за приколы? Кладу руку ему на плечо. У тебя проблемы? Помявшись, он бормочет. Вроде того. Ну, для меня этого достаточно. Я друзей в беде не бросаю. Тем более с Антоном мы уже лет 20 знакомы, еще со школы. «Хорошо», — киваю я, — «сгоняем». «Спасибо, Дум», — облегченно выдыхает Кушнир. «У тебя есть еще лекции?» «Нет, свободен. Можем прямо сейчас поехать?» «Да». «Куда?» — спрашиваю уже по пути на парковку. «Я сам точно не знаю. Куда-то на север, по Дмитровскому». «Как понять, ты точно не знаешь. Я еще сильнее настораживаюсь». Что это за важные люди, которые «приди туда, не знаю куда»? «На месте поймешь», — вздыхает Антон. «Только без агрессии, ладно? Они шуток не любят». «Мля, Антох, давай выкладывай, что за хрень?» «Да не могу я», — нервно восклицает друг. «Вить, не доставай, я не могу ничего рассказать». «Ладно, ладно, но с тебя бутылка». «Договорились», — через силу улыбается Кушнир. «Слушай, ты выпил отвар, который я утром готовил?» «Выпил», — вспоминая варево, которое допил после встречи с деканом. «А что?» «Да так, просто не бери в голову». «Не нравится мне это», — басит в голове дюбок. «Дум, тебя убить хотят». «Антон меня не подставит», — отвечаю я. «Я бы не была так уверена», — вмешивается Сигита. «Молчать», — приказываю я. «Что я говорил насчет болтать всем одновременно?» «Будь настороже», — бурчит Дюбук. «Я всегда настороже». Выходим с Антоном на парковку, и тот направляется к своей машине. «Поедем на моей?» — спрашивает. «Ни за что», — улыбаясь я, вкладываю пальцы в рот и громко свищу. С дальнего конца парковки тут же раздается мощный рык. Из-под тени деревьев вылетает мотоцикл без седока и несется к нам. Резко тормозит, свистнув шинами и привстав на переднее колесо. «Привет, Абигор!» — нежно глажу хромированную ручку. «Собственно, это еще один мой демон, только заключенный в мотоцикле, в отличие от всех остальных». «Ладно», — говорит Антон, — «езжай за мной, я по дороге позвоню, спрошу, куда нам точно». «Хорошо», — говорю я и запрыгиваю на мотик. Ну ладно, а теперь неприятная часть. Мотоцикл, внутри которого живет демон, в бензине не нуждается. У него другое топливо. И нет, это не мана. Это кровь. Само собой, ее не нужно заливать в бензобак в том же количестве, как бензин. Иначе я бы давно уже окочурился. Крови надо всего несколько капель. Из пентаграммы на приборной панели Абигора выскакивает острый шип. Хлопаю по нему ладонью и морщусь. Каждый раз, блин, больно. Хорошо, что Антоха вдоволь снабжает меня заживляющими зельями. Абигор принимает жертву. Демонические руны на пентаграмме переливаются всеми оттенками красного, а мотор громко рычит, распугивая всех вокруг. Ехать приходится долго. А на выезде из города я вдруг замечаю сцену, не вмешаться в которую не могу. Три парня докопались до одного. И ладно бы это был просто парень, я бы мимо проехал. Но на нем синяя куртка Мгуми. Мой студент, значит. Резко торможу рядом, гопники затыкаются и быковато смотрят на меня. «Бонжур, чепушилы! Есть закурить?» — спрашиваю я, спрыгивая с мотоцикла. «Мы спортсмены», — отвечает один из парней. «Антимаги? А ты чё, маг?» «Ну да», — подхожу ближе. «Проблемы?» «Ща у тебя появятся». «О, ну давай», — широко улыбаюсь я. «Попробуйте, устройте». Пацаны довольно лихо бросаются на меня. Видно, что и правда спортсмены. Боевые стойки уверенные, да и толпой умеют драться, слаженно нападают. Только сделать все равно ничего не успевают. Выбрасывая левую руку, вспышка, противники ослеплены. В правой создаю магический хлыст с шестью хвостами. Одним щелчком обвиваю ноги парней, дергаю, и все они летят на асфальт. С удовольствием бы пнул каждого из них по рылу, но нельзя. Потом в полицию нажалуются, я же виноват окажусь. «Свалили нахрен отсюда!» — приказываю я, развеивая хлыст. «Колдун вонючий, мы вас всех перемочим!» «Валите, сказано!» Помогая друг другу подняться, Антима исчезает в темном переулке. Студент, которого я спас, ошеломленно смотрит то им вслед, то на меня. Машина Антона как раз останавливается рядом. Не сразу, должно быть, заметил, что я отстал. «Что случилось?» Он выходит из тачки и смотрит на студента. «Да так, помог первокурснику с хулиганами. Я внимательно смотрю на лицо студента. Ты же вроде ходишь на мои лекции. Фамилия у тебя еще смешная. Могильный. Признается студент Дмитрий Могильный. Тоже мне смешная фамилия», — нервно смеется Антон. «Ну а чего? Забавная», — пожимая плечами я. «Послушай, Дима, ты самооборону уже проходил?» «Только основы, магистр Думов, то есть магистр Дум». «Молодец, помнишь. Я люблю, когда меня так называют», — киваю я. «Значит, основы проходил. Вспышку же умеешь делать? В следующий раз просто ослепи придурков и беги. Понял?» «Да», — теребя низ куртки, говорит Могильный. «Я просто растерялся. Простите, магистры». «Не теряйся в следующий раз. Избили бы тебя, и все. До дома подбросить?» «Нет, я здесь недалеко живу». Студент машет рукой куда-то в сторону. «Хорошо. Ну давай, увидимся на лекциях». «До свидания, магистры!» — кланяется Дима. Мы с Антоном идем обратно к транспорту, и друг тихо говорит. «Может, все-таки подбросим? А то вдруг те антимаги недалеко ушли». «Нет, поехали. Меня еще ужин ждет. Сажусь на мотоцикл. Ничего с ним не будет». «Как скажешь», — пожимает плечами Антон. Скоро мы добираемся до полузаброшенного дачного поселка Замкат. К тому времени наступает вечер, и свет горит только в одном доме. Сразу догадываюсь, что нам туда. А Антон тормозит возле этого домика. Паркуюсь рядом с ним и слезаю с Абегора. «Твои друзья!» — кивая на двух громил, стоящих на крыльце. Кушнир только кривится и машет рукой, мол, пойдем. «Пароль!» — говорят громилы, когда мы подходим. «Эдельвейс!» — отвечает Антоха. — «Проходите». «У, как все секретно!» — стебусь я, заходя в дом. «Дружище, куда ты меня привел?» «На самую судьбоносную встречу в нашей жизни, магистр!» — раздается хрипловатый голос. Нам навстречу выходит мужчина в потертой кожаной куртке с ежиком седых волос на голове. Не уверен насчет судьбоносной встречи, но этот дядька определенно самый жуткий из всех, кого я видел. Лицо пересекает глубокий шрам, а глазницы пусты. На месте глаз сверкают синие огоньки, магические конструкты, заменяющие мужику зрение. «Добро пожаловать!» — говорит он. «Магистр Дум, не так ли?» «Он самый. А вы?» «Вы наверняка слышали мое имя», — улыбается мужчина. «Или прозвище. Меня зовут Александр Гарканов по прозвищу Холод». «Твою мать!» — у меня по спине пробегают мурашки. «Антон, какого хрена ты привел меня к террористам?» «Мы не террористы!» «Так лишь говорят СМИ». Гарканов поднимает сухую ладонь. «Прошу, магистр, вам ничего не угрожает. Просто выслушайте». «Нет уж. Антоха, погнали отсюда. А ты держи руки на виду, ублюдок. Тычу в Холода пальцем. Шевельнешься — убью на месте». «Думаете, получится?» — улыбается Александр. «Советую не пробовать. Антон, идем». «Прости, Дум», — бубнит тот, глядя в пол. «Я не могу уйти». «Господин Кушнир, заодно с братством свободы». Холод по-хозяйски кладет руку ему на плечо. «Не парите горячку, магистр. Давайте поговорим». «Не о чем нам с тобой говорить». «Я все же настаиваю», — сверля меня своими огнями, говорит Александр. «А я отказываюсь». «Дальше что?» Наступает напряженная тишина. Вижу, как Гарканов крепче сжимает плечо Антона. Осторожно готовлю про себя заклинание и не свожу глаз с ублюдка. В конце концов, Холод усмехается и качает головой. «Мне жаль, что вы отреагировали так резко, магистр Дум. Можете идти. Только есть одна просьба. Никому не говорите, что встречались с нами. Иначе, кто знает, могут возникнуть проблемы». «Не угрожай мне, террорюга!» — рычу в ответ. «Я ухожу, и мой друг уходит со мной. Лучше убери от него свои руки». «Иначе что?» — почти насмешливо интересует Гарканов. «Иначе убью». «Антоха!» «Дум, я не могу», — бормочет тот. «Пошли, твою мать!» Дергаю его за рукав, и мы вместе покидаем домик. Громилы на крыльце не останавливают. Вот и молодцы. Им же лучше. «Зря ты так», — тихо говорит Кушнир, когда мы подходим к транспорту. «С Холодом так нельзя». «Антон, ты идиот? Ты понимаешь, с кем связался?» Встряхиваю друга. «Он гребаный террорист. Его все службы ищут. Как ты с ним связан? И нахрена ты меня сюда приволок?» «Не могу рассказать». «Можешь и расскажешь. Поехали обратно в город». «Ладно, скажи, ты точно отвар выпил?» Антоха смотрит на меня поверх очков. «Выпил. Только не говори, что там был яд какой-нибудь». «Нет, что ты! Хорошо, что выпил», — вздыхает он. «Надеюсь, не пригодится». «Про отвар ты мне тоже расскажешь. Задолбали эти тайны. Погнали отсюда». Прыгаю на Абегора, и его мотор заводится сам собой. Дожидаясь, когда Антон сядет в свою тачку, и резко кручу ручку газа. Друг едет следом. «Так просто нас не отпустят», — бормочет в мыслях Дюбок. «Думаешь?» — спрашиваю я. «Уверен». «Окей, тогда готовь всех к бою». «Прямо всех? Всю дюжину?» Даже Дюба удивляется. «Да, с этим братством лучше не шутить». Как вовремя я отдал приказ. Стоит выехать из поселка, как на пути возникает ледяная стена. Абегор, красавчик, реагирует моментально. Из его передней фары бьет поток пламени и успевает растопить большую часть льда. Врезаемся, конечно, но я вовремя ставлю щит, так что никто не успевает пострадать. Торможу и оборачиваюсь. Машину Антона остановили таким же способом. Только вот он врезался в ледяную стену. Как у него дела, не вижу. Да и некогда посмотреть. Со всех сторон мелькают серебристые вспышки. Это враги телепортируются, и их много. В темноте не разобрать, сколько точно. Да какого хрена? Телепортацией даже я не владею. Это навык высочайшего порядка. Значит, они не сами. Это холод их сюда переносит. И выходит, он гораздо сильнее, чем я думал. Сука! Цежу сквозь зубы. Дюба, выпускай близнецов! Слева и справа от меня раздаются громкие хлопки. В нос бьет резкий запах серы. Рядом появляются два демонических пса, Цер и Бер. Оба размером с медведей, только гораздо быстрее, сильнее и злее косолапых. Фас! Псы бросаются навстречу врагам. По ним бьют самыми разными заклятиями, но Цера и Бера так просто не взять. Спрыгиваю с мотоцикла и приказываю. «Абегор, давай сам!» Тот радостно ревет мотором и тоже несется в атаку. На ходу выпускает из фары огненные шары. Не успеваю сам ничего сотворить, как вдруг слышу отчаянный визг. Резко смотрю вправо, но уже и так понимаю, что случилось. Ощущаю себя так, будто вырвали кусок из души. «Дум!» — орет в мыслях Дюба. «Цера убили!» Ничего не разглядеть в темноте. Вспышки заклинаний только хуже делают. Слепят. Но я вижу, как в поверженного адского пса раз за разом втыкают мечи. Сволочи! Я же из щенка его вырастил. Душу снова рвет на части, понимая, что и Бер последовал за братом. «Выпускай всех!» — ору я, призывая разрушительные магические торнадо. «Какого хрена происходит? Как эти ублюдки смогли так быстро убить моих псов? Их же почти ничего не берет!» «Не брало!» Вокруг меня закручивается энергетический смерч, а рядом один за другим возникают мои демоны. Дюбук и Сигита, ловкий Бугорос, повелитель черных молний Мурмок и все остальные. Разношерстная толпа адских тварей, готовая люто мстить за павших друзей. И я тоже готов. «Сюда, сукины дети!»